Мы, как правило, если нам трудно молиться, то мы что, встаем с колен и ждем другого времени, да? По какой причине может быть трудно молиться? Если мы во грехе, тоже будет трудно молиться. Значит, надо каяться. Но это не всегда так. И как пример, молитва Христа, который никогда ни разу не согрешил. Но молиться было очень трудно. И в Царство Божие, Царство Небесное, да ныне силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, но не своей силою, а силой Божьей. Сколько уже прошло? 2 часа прошло, да? Хорошо. Давайте отдохнем 10 минут. Ну, должно прийти. То есть Иоанн Креститель, как у Малахии было написано, что придет Иоанн Креститель перед Господом. Так вот, этот Иоанн Креститель и был тот Илья. Ну так, как Христа не приняли, он пришел к своим. Если бы израильтяне приняли Иисуса Христа, это было бы тысячелетнее царство на земле. Но так они его отвергли, вот это обетование, которое Бог давал народу израильскому, но отодвинулось, потому что Бог не может оказаться лжецом. И потом придет время, когда еще кто-то придет в духе и силе Ильи. Здесь речь идет не о том, что тот самый Илья, а в духе и силе. Вот в том же могуществе, с тем же характером и для произведения той же работы, для которой должен был Илья прийти. Но кто имеет уши слышать, да слышит. Здесь, конечно, скажем, у нас у всех есть уши. Вот. Но иногда они бывают дыравые. В одно ухо улетает, в другое вылетает. То есть нет внутреннего уха, в котором это все удерживалось бы и отправлялось бы туда внутрь, на скрижали сердца. Поэтому кто имеет уши слышать, да слышит. Мы часто говорим, когда про уши, про братьев, про сестер. Вы это уже, наверное, знаете. Чем братья отличаются от сестер? Знаете, да? Ну, хорошо. Тогда не буду повторять. Ну, кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарам и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». То есть Христос назвал израильтян детьми. Вот когда мы читаем Писание, то есть положительные черты характера у детей. Когда Христос говорил: «Будьте как дети», но в данном случае дети – отрицательное явление. Они подобны детям. Ну, кому подоблю род сей? Какой род? Вот то поколение израильтян, которые жили во время его первого пришествия, среди которых он ходил. И вот что Христос обнаружил. Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не рыдали». То есть никакие меры не подходят. И так плохо, и так нехорошо. Никак нельзя угодить. Что имел в виду Христос? Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Надо бы, чтобы говорили, что святой человек пошел в пустыню, питается скудно, а в такой силе, говорят, что в нем бес. Оказывается, и обьяне так говорили. Кто так говорил? Кому было неприятно то, что он говорил? Те, кого он обличал, и которые не хотели покаяться, они пытались его сделать виноватым, что он не прав. Каким мы часто делаем? Все не правы, а я прав, да? Все не понимают, а я понимаю. Все нехорошие, а я один хороший, потому я в эту церковь не пойду. Буду строить свою. Потому что я хороший, а они все плохие. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. Но надо же сказать, что святой, да? Говорят опять, вот человек, который любит есть и пить вино. Друг мытарям и грешникам. И это плохо. И как ни подходи, и то плохо, и то плохо. Не ест, не подумает, без в нем. И ест и пьет, говорят, друг мытарям и грешникам, ест и пьет. А среднего не дано. Христос. Христос. Это о Христе написано. Он же был Бог, но он был во плоти. И он сам себя называл Сыном Человеческим. Он ходил на земле у плоти человеческой. И родился так, как все люди. И говорит, муж скорбей, изведавший болезни. И рос так, как все люди. Единственное, что было, как у всех людей, не согрешил ни разу. А так и плакал, и все, да было ему присуще. Но то не говорили, что пьет вино. И, во-первых, Иисус был назарянин по имени города, где он жил. И да, и его служение было такое же высокое, как Назарея. Но в самом деле он не назывался Назареем, как по обету какому-то. Был, значит, служение Назарея, особое служение было. Там люди давали обет. И в это время, во время обета, не могли стричь волос своих, не ели, не пили вина, не ели виноградных ягод. Христос не был таким Назареем. Он был гораздо на более высоком уровне, чем просто по плоти быть Назареем. Он был с внутренним содержанием и действительно Сын Божий во плоти человеческой. А? Но не говорили так. Они говорили так. И это не имелось в виду, что пьет вино. Как сегодня понимают, пьют вино. Сегодня, когда говорят, пьет вино, это уже пьяница. Там было нормальное явление, когда они потребляли виноградный сок. Да, и это не было именно вот тем пьянством, как сегодня понимается. Было нормально. Помните, во время хлебопреломления проломил и раздал всем. И участвовал. Поэтому с точки зрения пьет вино, Христос никогда пьяницей не был. Как сегодня понимаем мы. А люди говорили, друг мытарям и грешникам. Хотя в самом деле он пришел спасти мытары и грешников. И оправдана премудрость чадами ее. То есть те, которые приняли Христа, они его и понимают. Потому что Христос и был премудростью от Бога. Христос это был Слово Божие, Слово мудрости. И поэтому Он и оправдывается верующими. Неверующие Христа не оправдывают. Они Его просто не принимают и не понимают. А те, которые приняли Его, они своей жизнью оправдывают, что Он прав. То есть премудрость оправдана чадами премудрости. А другие не понимают этих вопросов. Тогда начал укорять города, в которых наиболее явно было сил его, за то, что они не покаялись. «О горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне и явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, и явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня». То есть Христос показал, что по сравнению с теми ниневитянами, с теми людьми Тира и Сидона, Содома, эти люди были гораздо более жестокими, чем те. И Христос говорил, он мог сравнить тех людей и их. И он говорит так, если бы в Тире и Сидоне, или в Вифсаиде, или в Содоме были явлены силы, которые были явлены среди Израиля, исцеление, воскрешение мертвых и так далее, говорит, они бы покаялись. Им это было не дано. Им были посланы ангелы, и Бог не ходил среди них во плоти человеческой. Потому, говорит, они вас будут судить. Вот то, о чем я вам говорил. Они бы покаялись, говорит, если бы я среди них столько дел сделал. А вы нет. То есть вы оказались более недоступны. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе. То есть, о чем здесь идет речь? Что все будут судимы, но суд будет разный. И одним будет легче, другим будет тяжелее. То есть даже осужденные на вечную погибель будут терпеть мучения в соответствии со своими грехами. Тоже будет справедливость. Хотя я не хотел бы такой справедливости. Чтобы быть судимому хотя бы по своим собственным грехам. Так что спасенные – награда по справедливости. Погибшие – наказание по справедливости. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот тоже очень важный текст, который открывает многое и о природе Божией, и о том, что мы можем знать о нем. И Христос прямо и я сказал, что все предано мне Отцом моим. Что значит все? И на земле, и на небе, и во всей вселенной. Огромное, непостижимое для нас, и все это Христово. Все предано Ему. И один из важных стихов: «И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это говорит о том, что Иисус Христос – это единственный, кто видел Отца таким, каким Он есть. Никто не знает, и ни один ангел не видел Отца. Ни одно живое существо. Будете догматику проходить в свое время, вполне возможно, об этом будете говорить, но все творение имеет дело с Иисусом Христом. А Бог всегда остается за кадром. Бога никто никогда не видел и видеть не может. Уловили то, что я говорю? Но тот, кто видел Сына, видел и Отца. Потому что Сын – полное отражение Отца. Стопроцентное. Ни больше, ни меньше. Потому что Отец сам вложил себя полностью в свое Слово. А это Слово есть Иисус Христос. Еще раз подчеркиваю, что Бога Слово – это Личность Иисус Христос. У нас Слово – это звуки. И вот в этом у нас есть путаница. Но не то, что путаница, очень трудно понять вот это все. Почему я и Отец одно? Вы помните, Христос говорил? Я, но то я. Отец – это Отец, уже два. А Он говорит одно. Потому что Отец полностью вложил себя в Сына. Это Его Слово. Я хочу, чтобы вы это вложили в свое сердце. Потому Христос говорит, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. А я видел, потому что я Его Сын, я Его Слово. Я существовал в Нем, в недре Отчим. Вот прежде чем сказать Слово, оно во мне есть, правда? И когда я Его сказал, тогда вы имеете дело с Ним. А до этого вы не знаете, что у меня в сердце. Так вот, у Бога Слово – Личность, Бог – не звуки, не значки. И Личность равная Ему. Вот почему никогда Иисус не может противоречить Отцу Своему. Потому что Он есть Его Слово. И если я что-то помыслил и говорю Слово, то я именно добиваюсь того, что я хочу. Уже насколько я это смогу, потому что я есть я. Но мое слово делает то, что я хочу. Оно не может мне противоречить. Уловили вот эту деталь? Хотя у Бога слово Его Сына, то личность, это не звуки. И вот этом-то как раз-то у нас и трудности. И мы никогда не поймем Бога до конца. Это естественно, потому что мы Его творение. Мы Его творение. И Он спланировал, как Он с нами будет говорить. Как Он нам будет открываться? Вот поэтому нам трудно видеть Его, каким Он есть. Я вам приводил пример не один раз. Когда, допустим, ученые где-то на экране локатора невидимые лучи ловят, да? Они знают. Но сам луч и тот какой-то отблеск на экране – это две разные вещи. Так и сегодня Бог является для нас, говорит к нам. И многие говорят, видели видение Бога, но видели так, как можно воспринять нам, людям. А такой, какой Он есть, никто Его никогда не видел и не может видеть. Есть вопросы, пожалуйста. Потому что я взял вот этот текст, как бы он вскользь здесь отмеченный, но он очень важный для нас. Ну, я уже не раз вам говорил, и Дух Святой – это тоже личность, это сила Божия. Но это не безликое что-то, это личность, опять-таки равная Отцу и Сыну. Дело в том, что уже никто то образа не знает, какой он был. Никто, если бы здесь фотографии были или что-то, сегодня смотрите, сколько их рисуют, и все они разные. И Христос сегодня совсем не такой, какой его рисуют. Как правило, рисует какой красивый, с нимбом над головой, да? А Библия что говорит? Не было в нем ни вида, ни величия. И мы отвращали от него лицо свое. Потому что не было в нем вида. Это был муж скорбей, изведавший болезни. И мы ни во что ставили его. Вот почему сегодня все то, что рисуется, это рисуется не то. Хотя сегодня, конечно, Христос красивый, это однозначно. Когда Христос приходил на землю, Он всю человеческую красоту Он оставил. Авессалом был красивый, Давид тоже, Адония тоже, Саул тоже. Иисус ничего этого не взял. Он пришел взять не ростом, не красотой, а благодатью. Это было единственное, чем он пленял людей. А то сегодня уже никто не знает, каким он был. И если бы даже сегодня рисовали все на один манер, но то было бы что-то правдоподобное более. Но сегодня вы посмотрите, кто во что гораст, так и рисует. Поэтому, конечно же, я понимаю, что люди потеряли общение с Богом живое, надо чем-то заменить. Надо чем-то заменить. И получается, заменили картиной просто. Просто картиной. А? И какими они нам представляются. Мне тоже приходилось видеть, да, тоже ангелы. Но другой раз, когда я уже просто приведу как пример. Ангелы тоже являются нам так, как мы можем их воспринять. Но в самом деле они не такие. Помню, в свое время, это было уже очень давно, когда, значит, я не помню, какая была проблема, какая нужда. Однажды, помню, я лег отдыхать, и вдруг такой свет, сильный очень свет. Его невозможно переносить по-человечески. Я просто закрыл лицо вот так вот руками, а он струится без всяких помех. Я говорю, Господи, что-то такое. Господь отвечает, это вот ангел той и той сестры называет ее, который ее хранит и учит. Это невыносимый свет. И после, когда уже для того, чтобы увидеть его рост, то Бог показал его, рост его. Да, голова касается горизонта одной стороны, а ноги на другой. Через весь небосвод. Это столько сил и энергии в нем заключено. Таким языком символическим опять я говорю. Нам и являются с крыльями. Если вы станете читать Иезекииля, там шестикрылые серафимы, помните? И там вообще не разберетесь. Там свет среди огня, колесо, колесе, значит, несколько лиц, каждый идет в разные стороны, а вообще вместе идут в одну сторону, вы там не разберетесь. Он видел херувима, это были ангелы. Поэтому сегодня вот все то, что мы видим, и как Бог с нами говорит, говорит так, как мы можем воспринять, по сравнению или в сравнении с нашим земным. И вот он правильно говорит, но такой, какой он есть, никто и никогда не видел и видеть не может. И Библия говорит прямо, если бы ты сошел, земля бы растаяла. И это так. Я однажды пережил тоже в своей жизни, потому если что-то говорю, то говорю, ну, не просто так уж, тихо, слов, а со своего опыта. Когда однажды Господь подошел и стал рядом, это было я немножко такое вот время, когда еще не уснул, но уже не бодрствуешь. А я еще просил, Господи, приди ко мне. И когда Он подошел, то я почувствовал, что я гибну. Вот как сахар тает в воде, так я почувствовал, что исчезаю. Это не больно было, это не страшно. Но я понимал, что я исчезаю, просто таю. Говорю, Господи, скорее отойди, потому что я исчезаю. И он раз, раз и нету. После стало обидно. Просил, приди. И когда пришел, я не могу существовать, когда он рядом. И потом правильно написано, что если бы ты сошел, земля бы растаяла. Это трудно воспринять, это надо прочувствовать. Есть некоторые вещи, которые словами не передашь. Потому что то, что мы говорим, это очень условно. Я тоже об этом вам не раз говорил. Вы сегодня пойдете домой и будете рассуждать, как вам было на разборы. Хорошо ли, плохо ли. Но это будет, знаете, лично ваше восприятие. А для меня хорошо и плохо, совсем другие стандарты. Это все условно. И только тот понимает, кто получает. Вы помните такое выражение Священного Писания? Этого никто не знает, кроме того, кто получает. Что все, даже земное, мы передаем друг другу в связи со своим восприятием, с нашими стандартами. И вполне возможно, вам было очень хорошо, а другому очень плохо. То, что вам казалось хорошо. Все проходит через нас. И как мы воспринимаем, это наше восприятие. А другой совсем по-другому воспримет. И 28 стих читаю, очень интересный. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Это призыв Христа ко всем без исключения. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но мы пришли ко Христу. Пришли. А спокойные мы? Спокойные? Хорошо. Это исключительные люди. Обычно мы неспокойное время живем и не очень-то спокойные. Наверное, все-таки не совсем спокойные. Есть проблемы, есть волнения, есть трудности. Да, есть уверенность во спасении однозначно. Что когда мы смотрим будущее, оно для нас не туманное. Мы знаем, куда идем, это да. Но вот что «я успокою вас». Сколько раз вас приходится успокаивать на день, скажите? Помногу, наверное, не один раз. Кого успокаивать, плачет, кого успокаивать, бунтуется. Но Христос сказал, когда вы ко мне придете, я вас успокою. Но у нас часто не бывает покоя. Значит, что? Христос сказал неправду? Никак он нас не может успокоить. Все дело вот заключается в чем? Возьмите иго мое на себя. Если вы пришли и не взяли иго на себя, и не научились от него, никакого покоя не будет. Что такое иго? Я помню, где-то смотрел, это наши, как упряжь, которые управляют. Есть бремя, поклажа, это другое совсем. А вот иго управление. Если станете под водительством Божие, будете послушны Слову, это первое условие, тогда я буду иметь возможность вас успокоить. Второе. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим. Но если пришли, а живете так, что хочу, то и ворочу, ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Вы уловили саму связь между призывом Христа? Я еще раз вам прочитаю, чтобы хорошенько в сердце врезалось. «Придите ко мне все труждающиеся». То есть без разбора. Хорошие бы люди или плохие. Образованные ли или необразованные. Все. Были вы на вершине славы или были потоптаны совсем? Не в этом дело. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это обетование Божие. Но как это будет происходить? Это не просто пришли, сели и все. Вот возьмите иго мое на себя, это первое, согласитесь исполнять волю Божию. Согласитесь жить под контролем Слова Божия. И научитесь от меня, ибо я кроток, то есть ласковый. Наверное, это не полный эквивалент. Кроткий. Но нечто есть ласковый. И смирен сердцем. Смирение – самое главное в жизни. Что такое смирение? Не все сегодня имеют трезвое понимание, что такое смиренный. Я навсегда запомнил, когда мне один брат еще очень давно написал письмо и положил его в ящик, где я жил. Написал: «Ты, брат Николай, не смиренный. Когда ты выходишь за кафедру, начинаешь говорить, не только ты говоришь, шкура на тебе говорит, у тебя смирения никакого нету». Смирение – это не значит говорить вот так вот, спать. Это не значит кричать. Смиренный человек, который смирился с той обстановкой, которую Бог поставил его, и доволен, благодарит Бога. Несмиренный бунтуется. «Что ты для меня сделал? Зачем это мне надо? Разве я хуже, чем другие люди? Ты меня не любишь». И так далее. «Я не хочу так, я пойду вот так». Не смирился с той обстановкой, которую Бог поставил. Здесь нет лица нашего зависит. Ни от нашего поведения за кафедрой. Дело не в этом. И поэтому, если вот этого не будет, значит, не будет и покоя душам. Какой покой душе, если я возмущаюсь, недоволен тем, что Бог для меня делает? Какой может быть покой? Вы уловили вот эту мысль? Придите, я вас успокою. Но вы должны мне подчиняться. Но как же я вас буду успокаивать, когда вы бунтуете все время? И то не так, и то не так. И пастор не такой, и декана не такие, и сам не такой, и женка не такая, и вообще ничего хорошего нет. Ну, конечно. Человек, у которого совершенно отсутствует смирение. Но я бы не хотел, чтобы вы спутали смирение с обреченностью какой-то. Когда грех давит, а вы опустили руки, будет что будет. Это не смирение. Это раздавленный человек. Это человек с рассерзанной силой воли. Это не одно и то же. И часто из-за отсутствия смирения у нас не бывает успеха в христианской жизни. А смирение – это одна из главных черт характера, которых Бог будет вырабатывать, если его нет. Кого Господь вознес, написано? Вознес смиренных, помните? Призрел на Марию. На какую черту характера призрел Господь? Мария говорила: «Призрел на смирение рабы своей». На смирение. В чем оно заключалось? Действительно, это было не так просто. смириться с тем, что Бог определил. Вот ты зачнешь и родишь сына, и нарекешь ему имя Иисус. Наоборот, ангелу: Господи, как это будет? Я мужа не знаю. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. И так далее, и так далее. Да будет мне по слову твоему. Вы знаете, что это означало? В еврейском народе, если девушка была беременна, не был мужа, и побивали камнями или сжигали. Разговор был короткий. По закону, чтобы блуд не распространялся, очень суровый закон был Моисею. И для того, чтобы воспринять вот эту весть, и чтобы Иисус, надо было смириться. Господи, раз ты сказал, пусть будет так. И вы знаете, что пришло время, когда Иосиф узнал, что она беременная, хотел отпустить ее. Ангел явился и сказал: не бойся, Иосиф, сын Давидов, принять жену свою Марию, ибо родившая несется от Духа Святого, и так далее. Опять смирение. Кто хочет брать беременную жену? Наверное, никто не захотел бы. Поэтому смирение – это такая важная черта характера.